Девочки, это же дикий арк. Еле слышно опознала одна, едва ли не уходя винтом в обморок. Раздевайтесь, хрипло прорычал я. Та, что изображала потерю сознания, мигом распахнула глазки, да и обе ее подружки взглянули на меня уже с совершенно иным откровенным интересом. «Так ты говоришь, он дикий? Любопытно, насколько? Если судить по росту и плечам, я первая». «Вы меня не так поняли», — нервно отступил я, но было поздно. Три платья почти одновременно полетели на землю. Никакого колдовства, никакой магии, ни одного заклинания. Эти озабоченные дуры кинулись на меня скопом, сбив с ног. Если б не гномы, я бы точно кого-нибудь убил в порядке самозащиты от группового изнасилования. Туром и не туром, на этот раз действовали безукоризненно слаженно и, я бы даже сказал, нежно. Две девицы получили изящнейшие шлепки обухом в затылок, а третья была отправлена в столь же горизонтальное положение двусторонним ударом гномьих кулаков в висок. Все трое живы, но в себя придут часа через 3-4. Работали профессионалы. «С меня причитается», — хмуро буркнул я, поднимаясь с хвои. «Но если только расскажете сун...» Бородачи мигом переглянулись, и я проклял свой язык за то, что невольно подбросил им эту замечательную идею. Оттащив голых девиц в кусты подальше от муравейника, мы взяли платья и, осторожно покаркав, вернулись к пункту встречи. Деятельный граф уже буквально не находил себе места от ничего не деланья, и наше возвращение с добычей было встречено самыми бурными аплодисментами. Все расспросы на тему «что да как» я решительно пресек, напоминая о том, что у нас мало времени. Солнце уже наполовину ушло за горы, и скоро в лесу будет совсем темно. Наверняка ведьмам дали часик-другой развеяться, но вскоре они соберутся и начнут ритуал. «Бельтейн – это очень древний праздник», – поддержала меня Сун. «Верховная ведьма зажжет большой костер в лесу, и сестры будут праздновать посвящение новоприбывших. Нам надо поспешить, чтобы занять места до жертвоприношения». «А кем обычно жертвуют?» – тут же поинтересовался мой господин. Но самая уродливая наемница не ответила. Наверное, просто не знала. Знала бы, ответила. Потому что во всем остальном она оказалась права. Со стороны замка раздался протяжный звук рога. Ведьмы, старые и молодые, кто чем не занимался, бросив все, резво двинулись строиться. Не прошло и получаса, как строгая колонна в капюшонах с строевым шагом, высоко поднимая ногу, углубилась в лес. Наши герои тайного фронта естественным образом влились в их ряды, как весенний ручеек в полноводную реку. За Сун я не волновался. Изящный эльф тоже двигался с блистательной девичьей грацией, а вот попытки славного Эшли подражать женскому качанию бедрами выглядели едва ли не вызывающими. Оставалось надеяться, что на него не будут обращать слишком уж пристального внимания. В крайнем случае сочтут просто чрезмерно эксцентричной дурой, переевшей волшебных грибов. Такие тут тоже были. Мы с гномами скользили параллельно колонне, опекая ее, как оленя на охоте. Туром и не туром слева, я справа. Ведьмы ушли довольно далеко от замка, но лес стал заметно реже, на небо выкарабкалась полная луна, и в дополнительном освещении никто не нуждался. Марш остановился, лишь достигнув большой странного вида поляны, так называемого «места силы». Я много слышал о таких, и вот получил возможность увидеть воочию. Заросшее мхом не очень высокое нагромождение камней, черных и красных. Вокруг них вытоптанная не одним поколением широкая полоса плотно утрамбованной земли, без единой травинки или даже случайного листика. За ней, в вплоть до редких, но могучих деревьев, сплошной зеленый дерн, аккуратнейшим образом постриженный и ухоженный. Видимо, ведьмы не первый год пригоняют свой замок именно к этому местечку на свой черный праздник. Просто от всего этого, от земли, от камней, от самого места веяло какой-то удушающей тоской и болью. Мне трудно объяснить такие вещи, потому что аархи, по сути своей, мало подвержены унынию и самокопанию. Мы живем очень скромно, без лишней уверенности в завтрашнем дне и глупо, к сожалению, о дне вчерашнем. А вот для людей, особенно личности истерических, творческих, обладающих богатой фантазией и неустоявшимся мировоззрением, места силы представляют реальную опасность сойти с ума. Вообще-то, под данное описание подпадал и мой драгоценный хозяин. Оставалось верить в лучшее и утешать себя тем, что сходит скорее из большого ума, а это к графу Эльгенхауэру-младшему никак не относится, потому что тот, у кого есть мозги, поперед всех геройствовать не полезет. Ведьмы выстроились в круг, плечом к плечу. Те, у кого были куклы, поставили их на мягкий дерн, на шаг впереди себя. Зачем, непонятно, но посмотрим. Те, кто нес букеты листьев папоротника, быстро пустили их по кругу, так что по одной зеленой веточке было теперь у каждой участницы, включая и наших трех. Они, естественно, тоже безропотно приняли веточки. Однако главной или верховной ведьмы по-прежнему видно не было, хотя все действо явно подчинялось строгой и четко разработанной программе. Присутствующие развели руки в стороны и, низко опустив головы, дружно запели. Хор безбожно фальшивил. Что скажешь, любители. И наверняка не особенно репетировали. Слов и мелодий я, разумеется, не воспроизведу, но если вкратце, то что-то невнятное о возрождении великой рогатой матери, уничтожении ее врагов, посевах из костей, поливах из крови и о новом мире, который из этой грязи непременно произрастет. Может и произрастет, я ж не земледелец, спорить не стану. Но вот то, что груда камней в центре круга явственно завибрировала в такт песнопению, факт непреложный. Куски красного гранита светились словно угли, а черная порода зримо наливалась совершенно особенной мощью, словно концентрируя в себе саму тьму. И камни пели. Они издавали ноющий, саднищий звук, неприятно режущий уши. Место силы действительно обладало могучей первобытной магией. И я все четче понимал, что ведьмы собрались здесь неспроста, а следовательно, мне все меньше и меньше нравилась сама наша затея. Все было слишком просто и легко, чтобы нас не раскусили. Например, почему та же Сун так и не... Додумать не удалось. На вершине каменных глыб, словно из ниоткуда, возникла женская фигура в белых одеждах. Ну, где-то как-то очень приблизительно похожая на ту, что приходила к нам в видениях на глади слепой реки. Хотя там, помнится, было еще две, так может, это верховные? Спросить не у кого. «Сестры!» По одному знаку все затаили дыхание. «Сегодня великая ночь Бельтейна, долгожданный праздник посвящения и поцелуя. В эту ночь мы снимаем с себя все одежды, все запреты и все правила. Каждый из нас, шагнувший внутрь круга, может предаться любым своим желаниям, даже самым низменным и порочным, и никто не посмеет сказать ей «нет». Это ваша ночь, сестры.